Глава вторая. Отгуляла деревня Масленицу, и после этого Мирослава будто ожила. Вместе с природой, которая пока еще робко и неуверенно встречала весну, оттаивала и она сама. Мира все больше улыбалась, а на синем небе чаще и чаще появлялось едва теплое солнышко, только начинавшее согревать крыши домов и сердца людей. Зиму провожали всей деревней, и всей деревни теперь ждали красавицу весну. Первая оттепель пришла через пару дней после праздника и была встречена радостными визгами детворы, что бегала по талому снегу, расплескивая воду из мелких лужиц. Деревня принялась готовиться к посевной, а Мирослава пуще прежнего стала ждать отца с братом. Травный был не за горами, и пусть первое время ей и казалось, что до него еще было слишком долго, но на самом деле до встречи с родными оставалось все меньше времени. Вот только чем радостнее и веселее становилась Мирослава, тем от чего-то сильнее хмурился Горын. Густые брови дядьки все чаще сходились на переносице, а губы сжимались в тонкую линию. Но стоило ему поймать задумчивый и внимательный взгляд Мирославы, как все напряжение тут же пропадало с его лица. Вот только от этого как-то неспокойно стало на душе у Миры. Не понимала она причины такой перемены в Горыне. Не понимала, а помочь дядьке все равно хотела. В один из вечеров воротился домой Горын совсем хмурый. Почернел дядька лицом, опустились плечи его под тяжестью дум неизвестных. В глазах притаилась боль, словно металась его душа в клетке запертая, требовала чего-то, чего получить не могла. Мирослава посмотрела на дядьку и тяжко вздохнула. Не нравилось ей настроение Горына, и знакомая тревога вновь в ее душе зашевелилась. Что ж за беда могла вызвать такую перемену в еще недавно жизнерадостном человеке? Скинув тулуп, Горын прошел в терем, сел на стул, подпер голову руками и замер. Вот только совсем недолго он просидел неподвижно. Плечи его задрожали, отчего капли, в которые превратился снег, лежавший на его волосах, падали на стол, оставляя темные лужицы. Хоть и был дядька старше отца Мирославы, они посеребрились еще волосы его. Все так же темны были кудри, все так же пронзителен был взгляд. Мирослава посмотрела на то, как Горын кручинится, и подошла к столу поближе. Может, получится у нее дядьку утешить. Отплатить теплом за тепло. Никого у них сейчас не осталось, только они одни друг у друга были, и жить им еще вдвоем аж до самого травного. Не могла Мирослава не попытаться помочь единственному находящемуся рядом родному человеку. «Дядюшка, милый!» — обхватила она руками тонкими шею Горына и прижалась щекой к волосам его влажным. «Что за кручина так терзает тебя?» Поделись со мной, сбрось ношу тяжкую. Ох, Мира, не помочь тебе мне, и никто не поможет. Тоска в голосе Горына змеей ядовитой ужалила Мирославу. Отстранилась она от него, руки от лица дядькиного отняла, в глаза его черные посмотрела, да так и замерла от увиденного там. Жар прилил к щекам ее бледным, отшатнулась было Мира, но Горын поймал ее за руку и к себе подтянул. «Что ж ты так испугалась, глупая? Сама хотела помочь дядьке своему, аль не хочешь теперь?» Больше не было тоски в его голосе, а было там что-то темное, горячее, такое, чего еще пуще Мирослава испугалась. Да не за Горына, а за себя саму. «Что с тобой, дядя?» Онемевшими губами спросила она. Задрожали руки ее бледные, в глазах защипало от слез, а в груди тесно стало, словно кто-то сжал ее душу в тисках, да вырвать из груди пытается. «Помочь мне хочешь, Мира?» Недобро усмехнулся Гарын, сильнее сжимая свои пальцы на ее запястье. «А как же ты мне поможешь, дитя несмышленое?» «Отпусти, дядька!» — прошептала Мирослава, слезы горькие глотая да взгляд опуская на ноги свои босые. «Не пугай меня!» «Испугалась!» — кивнул Гарын, ничуть не удивившись, будто и сам понимал, что страшен сейчас. Страшнее нечисти любой, даже самого лешего страшнее. «Испугалась!» — одними губами прошелестела Мира. «Пусти, дядька, я на стол накрывать стану!» Гарын не шевелился. Сидел посреди терема, словно окаменел, да всю руку Мирославы сжимал. Неживым лицо его бледное выглядело. Одни глаза огнем горели, страшным огнем, бесовским. Мирослава всхлипнула, и огонь в глазах Гарына тут же потух. «Накрывай, Мира, накрывай». Враз поникнув, отозвался дядька, а затем руку ее выпустил, да прочь из терема вышел. Села за стол Мирослава и лицо в ладонях спрятала. Горячие слезы бежали по щекам ее бледным, дорожки мокрые оставляя и в ладонях собираясь. Не знала Мира, что ей делать теперь, куда бежать, у кого совета просить. Не как на племянницу Гарын смотрел на нее сейчас, а как на девушку, молодую да желанную, и всерьез Мирослава испугалась. Кто дядьку остановит, коль в тереме кроме них нет никого? Кто поможет ей, если он на недоброе решится? В груди Мирославы жгло от ужаса и бессилия. Так и сидела она за столом, рыдая и дрожа от страха, до тех пор, пока за окном не мелькнула коса знакомая. Словно кто-то знак ей подал, что помощь близко была, а она от страха и думать об избе соседской забыла. Утерев щеки мокрые, Мирослава поднялась из-за стола, платок пуховый на плечи накинула, ноги босые в валенки сунула, да так и выскочила во двор. Снег хрустел под ногами, пока она торопливо бежала к избе, в которой храбро с матерью жила, а мороз, внезапно окрепший, кусал больно за щеки. Мирослава взбежала на крыльцо, дверь в соседскую избу толкнула, и только тогда поняла, что не дышала вовсе от ужаса. А как знакомый с детства запах свежего хлеба, витавший в доме храбро, окутал ее, успокоилась. Ведь если скажет она соседке, предупредит, что Гарын недоброе задумал по отношению к ней, то и делать он ничего не станет, сам испугается, а значит, Мире бояться больше будет нечего. «Кого там нелегкая принесла?» А Жанна, мать храбры, вышла в сени, сжимая в руках ухват. «Это я, матушка!» В слезах бросилась к ней Мирослава. «Совет твой нужен, да помощь родительская. Некуда идти мне больше, матушка. Никто не поможет, кроме тебя». «Да что с тобой?» А Жанна поймала едва не падающую от ужаса Миру и усадила на лавку поближе к растопленной печи. «Куда же ты в таком виде выскочила? Заболеть удумала, девка!» «Ох, страшно мне!» — заламывая руки, стонала Мира. «Да объясни ты все по порядку!» А Жанна всплеснула руками и бросилась в сени, где в ведрах стояла вода колодезная. Набрала кружку полную и вернулась к печи, к Мирославе. Та сидела белая, как снег, едва дыша. Мирослава, кивнув в благодарность, схватила протянутую кружку и в два глотка осушила ее. Вода побежала по подбородку, оставляя пятна на платке. Мирослава глаза опустила, следы мокрые увидела и пуще прежнего рыдать начала. Так сильно следы ей эти напомнили капельки воды, что с волос Горына на стол падали. «Матушка!» — заламывая руки, запричитала Мирослава. «Дядька Горын умом тронулся, смотрел на меня так страшно сегодня, за руки хватал. Боюсь я, что он недоброе задумал. Никого в тереме нет, отец и Святослав уехали. А что я против Горына смогу? Он большой да сильный, а я...» Всхлипы Мирославы эхом разносились по избе, и она все горше плакала. Слова эти вслух озвученные оказались еще страшнее, чем когда они только мыслями ее были. «Поговори ты с ним, матушка, поговори, пока беды не случилось!» «Ты что, Мирка, совсем дурная?» Отшатнулась от нее Ажана. «Из ума поди выжила от тоски по брату. Что ж ты мелешь-то такое? С чего это Горыну на племянницу родную засматриваться? Девок, что ли, на деревне мало других?» «А я почем знаю, матушка? Да только видела я взгляд его недобрый». А Жанна вздохнула шумно и молча села на лавку подле Мирославы. В печи весело потрескивал огонь, а за окном избы звонко хохотала ребятня. Жизнь в деревне текла своим чередом, и никто не ведал, как ладони Миры холодели от страха, как тошнота к горлу подкатывала, стоило ей взгляд Горына вспомнить. «Полно тебе!» — грубовато начала Ажана. «Ты совсем еще дитя, Мирка. С парнями поди вообще не понимаешь, как говорить, а что там люди за дверьми закрытыми после свадьбы делают, и подавно не знаешь. Так с чего ты решила, что взгляд Горына правильно истолковала, а?» «Я видела», — упрямо повторила Мирослава, дрожа всем телом. А Жанна опустила огрубевшую от домашней работы ладонь ей на плечо и крепко его сжала. Да только не было в этом жесте успокоения и поддержки. Почудилась Мирославе лишь угроза скрытая. «Что ты там видела, дурная?» — отмахнулась от ее слов Ажана. «Видела она. Дядька твой с утра до ночи на кузнице, как проклятый, пашет, а ты на него напраслину возводишь. Дура ты, Мирка!» Мирослава, пораженная злыми словами Ажаны, отпрянула от нее, рот ладошкой прикрыла, ни жива, ни мертва на соседку уставилась. «Как же так? Почему же Ажана не верит ей?» Слезы хрустальными каплями скатились по щекам. Мирослава сжала в руках край платка расписного и до боли прикусила губу. «Мира!» Ажана сдула со своего лба поседевшую прядку волос, которая из-под платка выбилась, и сочувственно взглянула на Мирославу. «Может, показалось тебе, дочка? Но ты же и правда не знаешь ничего. С парнями не гуляешь. Взгляды их жаркие не ловишь. Вот и померещилось тебе что-то. Но не может Горын на племянницу родную как на бабу смотреть. Тфу ты! Удумала тоже». А Жанна говорила твердо и также твердо сжимала плечо Мирославы. Словно таким образом хотела лучше донести до нее свои слова. Мирослава вгляделась в морщинистое лицо соседки, силясь отыскать там истину. Лицо Ажаны было хорошо знакомо Мире. С тех пор, как мать Мирославы умерла, именно Ажана чаще всего в их терем наведывалась. Сначала Богдану, отцу Мирославы по дому помочь. Позже, чтобы помочь уже самой Мире, да обучить ее хоть немного. Чему ее купец научить мог? Не была бы Мирослава хозяйкой хорошей, коль не забота соседки. И подруги верной не было бы без нее. Ведь храбро именно так в тереме купеческом и оказалась, пришла матери помочь, да с Мирославой сдружилась. Доверяла Ажане Мира, как самой себе доверяла. И хоть годы не пощадили соседку, а все равно ее лицо родным Мире было. Оттого и поверила она в слова Ажаны. Подумала, что правда, не так поняла Гарына. «Может, права ты, матушка», — отводя стыдливый взгляд, пробормотала Мирослава. «Да все одно, что-то с дядькой творится». «Я поговорю с ним», — твердо произнесла Ажана. «Выясню, что за беда на сердце его лежит. А тебе, Мира, замуж пора. Вот воротится отец твой, так я сразу с ним этот разговор заведу. Засиделась ты в девках да при брате холостом. Давно пора в мужнин дом тебе». Мирослава покорно кивнула. Хоть мысль о замужестве ее вовсе не радовала. Не хотела она, как все, без любви замуж выходить. Со страхом ждала, что сваты однажды в дом явятся. Оттого и пряталась в тереме, не ходила с храброй на гулянье, чтобы не приметил, кто дочь купеческую, не позарился на ее косы русые. А все одно родные твердили — замуж пора. «Сначала храброй свадьбу сыграть надо», — с трудом находя в себе силы, отозвалась Мирослава. «А там и мне жениха подыскать можно». Не хотела она сейчас свое замужество обсуждать. Проще было с Ажаной согласиться. А как отец воротится, так она его мигом уговорит, что в отеческом доме ей всяко лучше будет. Встала Мирослава с лавки, да плотнее закуталась в платок расписной. Глянула за окно, на снег, что в лучах солнца искрился, да на лужицы с водой талой, и задрожала. Может, и права была Ажана, да все равно не по себе Мирославе было домой возвращаться. Знала, то недоброе, что в душе Гарына поселилось, однажды наружу выберется, и тогда быть беде.